Загадки древнего Аркаима. «И снова мы сталкиваемся с загадками наших предков», — заговорщицки произнес Муркис и подмигнул Шуре. «Аркаим стал настоящим открытием для всей России. Нашли его в Челябинской области школьники в археологическом походе в 1987 году. Так что будь внимательней, и тебе могут открыться древние секреты». «Муркис, а что это за поселение такое, Аркаим? Кто там жил?» «Споров много. Известно, что построили его на рубеже 4-5 тысяч лет назад, еще до создания египетских пирамид. И возводились толстые 5-метровые стены шириной больше, чем твоя комната, составляющие круг, совсем не для жилых помещений. По мнению некоторых ученых, Аркаим был храмовым комплексом, а еще древней обсерваторией, где изучали звезды и небо. В те далекие времена люди уже пользовались канализацией. В каждом доме был колодец, и непростой. От него выходили две трубы. Одна отвечала за тепло в печи, а другая была частью древнего холодильника. Таких поселений было обнаружено еще пара десятков. Они получили название «Страна городов» на Урале. Камни, падающие с неба. Метеорит «Челябинск» упал с неба на землю в 2013 году в Челябинской области. Его крупные осколки были найдены в том числе и на дне озера Чебаркуль. Возраст этого космического пришельца — более 4 миллиардов лет.